Глава 18. О набедренных повязках и мужских предубеждениях. Граф Марсель Эль Лавалье и магистр Даниэль Эльмейр. Даниэль давно не спал так сладко и без сновидений. Наверное, именно поэтому просыпаться не хотелось. Совсем. Но настойчивое желание сходить в туалет побудило-таки его проснуться и открыть глаза. И первое, что Даниэль понял в тусклом свете приоткрытых штор, он лежал не в своей постели, не в своей комнате и даже не один. Вчерашние воспоминания возвращались рывками. Засада тварей, бой, смерти сопровождающих, раненый Марс, экстренный телепорт к воротам Академии, бледное серьезное личико Эйлин, общение с приставучей до сведения скул Марлена и пустота. Даниэль рылся в памяти, но в ней было до обидного пусто. Успел ли он отшить секретаршу? Дошел ли до комнаты Эйлин? Непонятно. Так, может... Магистр невольно содрогнулся при мысли о том, что рядом с ним сейчас лежит Марлена. Он и сам не понимал, почему ему так неприятно находиться в обществе этой женщины. Вроде бы красивая, сексуальная, на все готовая и без претензий на замужество. Дура, конечно, но кто без греха. Зато полезная. Ради дела можно было за ней приударить более активно, тем более она сама лезла ему в штаны. Но не мог. Да он бы с большим удовольствием поухаживал за Лайзой Эльштоль, несмотря даже на все ее прибабахи. Стрёмная она девица, но даже в ней есть что-то притягательное. Птичка вот появилась, еще не распустившийся цветочек, который так и манит своей неосознанной наивностью и женственностью. А Марлена? Эльмейра невольно снова передернула, и он ощутил, как его голая нога коснулась под одеялом чужой обнаженной ноги. А ведь Даниэль совсем не помнил, как раздевался. Вернее, после душа, который он все-таки принял, и обработки ран, которые смог на себе обнаружить, он оделся. А потом к нему заявилась Марлена. И дальше он все помнил очень смутно. Наконец магистр повернул голову, чтобы рассмотреть, с кем, собственно, провел эту ночь. В голове молоточками стучала мысль, только бы не Марлена. Но реальность превзошла все его ожидания. Нос пощекотали растрепавшиеся волосы соседки, а потом он увидел черную щетину на подбородке незнакомки и два смотрящих на него зеленых глаза. Дыхание в забу сперло, а потом он испытал приступ величайшего облегчения. «Марс, пустошь тебя задери!» — осипшим голосом выдавил он. «Тихо!» — прошептал друг и показал головой в бок. «Не разбуди птичку!» Даниэль проследил за взглядом и увидел спящую Эйлин. Она полулежала в кресле рядом с кроватью, поджав под себя ноги, и выглядела на удивление маленькой и хрупкой. «Как я здесь оказался?» — прошептал Даниэль. «Ты мне задаешь этот вопрос?» — возмутился Марсель. «Я ждал объяснения от тебя!» «А что тут объяснять?» «Например, как мы оказались в одной постели?» — хмыкнул граф. «Вернее, почему ты в одной постели со мной, а не с ней?» — подначил друга магистр, приподнимаясь на локтях. «Так с этой претензией не ко мне!» «Слушай!» — с угрозой в голосе начал Марсель. Но Даниэль его прервал. «Не бузи!» — вздохнул, переходя на серьезный тон. «Кому еще в академии я мог обратиться за помощью? Сам еле живой был, а ты вообще в отвратительном состоянии!» Тот Грок тебя чуть не доконал. Кстати, попроси потом у Эйлин его клешню на память. Не уверен, что она тебе ее отдаст, но мало ли». «А при чем тут конечность Грокха?» — нахмурился Марсель. Но Даниэль хотел в туалет, потому решил отложить разбирательство и, откинув свой край одеяла и слегка напрягшись в ожидании боли, встал с постели. Чувствовал он себя, на удивление, хорошо. Осмотрел зашитую руку и аккуратно обработанные раны на торсе и внезапно услышал странные хрипящие звуки, которые издавал за его спиной Марсель. Боевик резко обернулся, ожидая увидеть, что друг погибает от непонятных спазмов. Тот и в самом деле выглядел пристранно, изо всех сил стараясь сдержать ржач. Именно так. То, как его корёжило, смехом было не обозвать. «Ты чего?» — шепотом спросил Даниэль, уставившись на Марса, как на полного придурка. Марсель начал тыкать ему пальцем куда-то в район живота. Ничего не понимая, Даниэль опустил взгляд вниз и заметил, наконец, во что превратились его панталоны. Обернулся, заглядывая за спину. Так и есть. Кусочки тряпочек на веревочке спереди и сзади. Все, что от них осталось. «Не понял?» «Да ладно, зато как находчиво!» Перестав смеяться, восхитился Марсель. «Она тебя всего осмотрела, а самое интимное прикрыла. И вообще, куда ты без меня собрался? Я, между прочим, тоже хочу в туалет. Помоги дойти». И отбросил с себя одеяло. Теперь уже сдерживал рвущийся наружу ржач Даниэль. Тряпочка друга спереди была еще меньше, чем его. Видимо, из-за раны на ноге Эйлин откромсала панталоны по максимуму. «Слушай, похоже, мои размеры впечатлили птичку больше. По крайней мере, мне она оставила тряпочку поприличней». «Мечтай, просто меня и было рассматривать интересней». Разглядывая то, что осталось от панталон, парировал Марсель и снова засмеялся. «Конструкция слоник». Такое он еще в своей бурной жизни не носил. Внезапно Эйлин в кресле зашевелилась, и он поспешил накинуть на бедра одеяло. Даниэль бухнулся обратно на кровать и тоже прикрылся. Девушка тем временем вздохнула и провалилась в сон дальше. Мужчины переглянулись и недовольно поморщились, чувствуя себя зелеными подростками, которые боятся девичьих взглядов. «А нечего морщиться-то!» — внезапно профырчал кто-то с пола, а потом на кровать запрыгнул ее. «Все правильно вы сделали. Нечего юной девушке смотреть на голых мужиков. Пфу». «Она нас уже видела, похоже, в любом виде», — тихо хмыкнул Марсель. «Это другое», — нахмурился Ёж. «И вообще, если вас ранили, это не значит, что напрочь отбили мозги. Вы что, глушилку вокруг Эйлин поставить не можете? Она всю ночь не спала. Вас, паршивцев, караулила, пфу». «Нет, сначала она вас лечила, отбивалась от приставучих секретуток, а потом караулила. А вы ей даже поспать не даете, пфу. Вот как проснется сейчас, как начнет проверять раны, а я дверь в туалет заблокирую и вас туда не пущу. Она подумает, что вы припадочные, раз вам не лежится, и угостит вас успокоительным. Так и будете дальше спать, и другим не мешать, пфу. А я в это время водичку у ваших ушей из стакана в стакан переливать буду. Может, тогда вы начнете думать, пфу». «Похоже, Эйлин взрастила чудовище», — округлившимися глазами посмотрел на друга Даниэль. «Такого извращенного наказания даже я не придумал бы», — вторил ему Марсель. «Так вы полок ставить будете?» — недовольно пошевелил носиком Йо-Йо. «Уже», — ответил Эль Лавалье. «Дан, помоги подняться, нога совсем не гнется, а то я как представил, как этот изверг водой журчит над ухом». Друг окинул его понимающим взглядом и помог подняться и проковылять к туалету. Освежившись и приведя себя в относительный порядок, мужчины вышли из ванной. «Ты почему меня не разбудил?» — увидели они распекавшую ее Эйлин. «Они же оба изранены. Нужно последить, чтобы швы не разошлись, температура не поднялась И пупок не развязался, а то вдруг при рождении плохо завязали, пфу». Проворчал в ответ ежик, увидел мужчин и показал на них лапкой. «Вон, все хорошо с твоими пациентами. Сами кого хошь уже изранят и температуру подкорректируют». Эйлин перевела взгляд, и глаза ее медленно округлились. Потом она пискнула и по-детски закрыла лицо ладошками. «Вы что себе позволяете?» Мужчины переглянулись. «Эйлин, мы бы и рады одеться, но мы не знаем, где наша одежда». «Вон там все, что удалось снять без повреждений». Она указала пальцем на подоконник, на котором стопкой в самом деле были сложены какие-то вещи. Глаза ее при этом были зажмурены, что не помешало Эйлин снова прикрыть их руками. Йо-Йо тут же метнулся к подоконнику, ловко залез на него по шторе и начал швырять вещи на кровать. Собственно, там и были только рубашка и штаны Эльмейра, в которых он зашел перед тем, как отключиться. Одежда Эль Лавалье была срезана лоскутами и восстановлению не подлежала. «Да, не густо», произнес Марсели, чтобы немного расшевелить Эйлин, спросил. «Птичка, мне что лучше надеть, рубашку или штаны?» «И то, и другое», — отозвалась она. «Тогда Даниэль останется голым. Вернее, в сооруженной тобой набедренной повязке». «Могу предложить свою шаль», — неуверенно сказала Эйлин и раздвинула пальцы одной руки так, чтобы видеть мужчину одним глазом. «Не надо шаль», — вздохнул Даниэль. «Я сейчас оденусь и схожу к себе за вещами для Марселя. Подожди в гостиной». «А как же осмотр?» — раздвинула она пальцы второй руки. «Смотри», — пожал плечами Даниэль и сделал к ней шаг. Эйлин, к его удивлению, не отшатнулась, но и не убрала руки от лица, так и продолжая смотреть на него из-за пальцев. «Хм, поверните спиной», — попросила она. Магистр хмыкнул, но повернулся. «Заживает все отлично, даже лучше, чем могло бы». «Конечно, лучше, пфу», — самодовольными интонациями произнес Йо-Йо. «Я же ему такой коктейль вколол, и мертвый бы ожил. На неудачника вон посмотри. Только вчера с клешнёй в бедре при смерти валялся, а сегодня утром уже сам в туалет доковылял, пфу». «Магистр, можете одеваться», — сказала на это Эйлин и посмотрела на Эль Лавалье, собираясь его позвать. Но Эльмейр успел быстрее. «Даниэль!» «Что?» «Мы вчера перешли на «ты», давай так и продолжим. Ты спасла нас, и я буду рад, если будешь звать меня по имени». «И меня», — серьезно произнес граф и шагнул к ней, опершись на магистра, чтобы не упасть. Стоять ему еще было тяжело. «Называй меня по имени». «А вам не кажется, что именно сейчас такое предложение звучит как-то двусмысленно, пфу?» Не скрывая скепсиса, спросил Йо-Йо, косясь на их набедренной повязке. «Нет!» — хором ответили мужчины и посмотрели на продолжавшую смотреть на них через пальцы Эйлин. Потом Марсель все же потянулся к кровати, стянул с нее одеяло, и мужчины накинули его на свои плечи, чтобы прикрыть наготу. Внезапно Эйлин фыркнула, а потом расхохоталась. Да так заразительно, что мужчины не смогли не улыбнуться в ответ. «Абсурд какой-то!» — наконец произнесла она, утирая выступившие слезы. «Нужно больше спать!» Потом внезапно нахмурилась и, уперев руки в боки, чуть ли не приказала. «Даниэль, помоги Марселю улечься в постель. Он еще не настолько окреп, чтобы в вертикальном положении вести светские беседы. Сам одевайся и подумай, куда запропастился лекарь, которого ты вызывал. Все, я в ванную умываться». «И...» — она внезапно замялась. «Надеюсь, это происшествие останется в тайне. Репутация — слишком хрупкая вещь, а мне еще замуж выходить. Наверное». Посмотрела на голые ступни мужчины и потерла лицо ладонями. «Что я несу? Мне нужен кофе». И стремительно метнулась в ванную. «И за кого это Эйлин собирается замуж?»